Майкл Коуни. Праздник урожая. Вести авто на воздушной подушке при сильном порывистом ветре занятие не из легких. Поэтому я не сразу обратил внимание на странную суматоху в кустах. К тому же, пока мои руки проворно крутили баранку, пытаясь удержать машину более или менее на трассе, в голове у меня крутились совсем иные мысли, имеющие непосредственное отношение к этой завтрашней бессмыслице, торжественно именуемой Днем Маков или Праздником Урожая. Я только что покинул воздушный дом Кариоки Джонс, который сегодня по причине дурной погоды был предусмотрительно опущен и надежно принайтован к земле. В этом доме вспыхнула довольно бурная дискуссия, поскольку Кариока и Миранда Марджори Бэнкс снова не сошлись во мнениях, на сей раз касательно права свободного передвижения по полуострову. «Она всегда была общественной собственностью!» — сердито вскричала Миранда и резко ткнула пальцем в крупномасштабную карту полуострова. «Тропа начинается вот здесь!» Ее палец уверенно пополз по карте. «И идет прямиком до самого дольмена, а за ним наискосок сворачивает к морю!» «Вот тут, как раз неподалеку от рыбных загонов этого мужлана Уэствея. И что же делает с нашей собственной тропой твой знаменитый Теодор Рабин?» «Наглухо перекрывает, оттяпав очередной кусок земли под посадки своих новых сортов мака. Подозреваю, что ты была на том заседании совета Кариока и могла бы предотвратить это форменное безобразие. Воистину, наш совет сделался жалкой пешкой в руках хеттерингтоновской организации и ее мерзкой исследовательской станции». Их маковые поля расползаются по всему полуострову, словно ядовитая плесень. «На самом деле, дорогая моя, именно новые маковые поля и предохраняют наш дольмен от чрезмерного использования». «Чрезмерного? О! Каким это интересным образом можно чрезмерно использовать груду обычных камней? Подскажи, сделай милость». «Дорогая, совет недавно присвоил дольмену статус древнего монумента. Мы обязаны всемерно оберегать наше культурное наследие». «Да полно тебе, Кариока! Твой так называемый дольмен всего лишь дешевая имитация ритуального кельтского захоронения. Построен как школьный проект, ему и 100 лет не наберется. Подумай лучше о людях, которые привыкли выводить своих домашних любимцев на пляж, купать их в море. Говорю тебе, Кариока, я этого так не оставлю. Мы срочно мобилизуем врагов неволи. И если будет надо, проложим себе дорогу к пляжу силой». Кровь моя застыла в жилах при одном лишь упоминании о врагах. Это была воинствующая группировка, давно позабывшая свои первоначальные устремления и пребывающая ныне в латентном состоянии. Однако она всегда была готова внезапно восстать ото сна и взъяриться, подобно разбуженному крокодилу, при любом намеке на удобный повод, которым можно воспользоваться. «О нет! Что угодно, только не враги, дорогая!» — твердо отрезала Кариока. «Я вовсе не хочу сказать, что я с тобой не согласна. Я просто говорю, что нам не следует слишком давить на доктора Рабина. Этот маленький ужасный человечек не постыдится испортить нам праздник, отложив уборку своих маков до того часа, когда все наши мероприятия будут закончены». Автоматически крутя баранку, я с досадой размышлял о собственном затруднительном положении. «Но почему Кариока вечно втягивает меня в свои личные свары? Так ли уж я необходим в качестве посредника между двумя влиятельными дамами с диаметрально противоположными взглядами? И мне это лично, какая радость от этого нелепого праздника урожая, с которым я снова по дурости связался? И что там, кстати, шебуршится он в тех кустах? Неужто это голая женщина?» Я резко выключил питание, и авто шлепнулось на землю так неуклюже, что у меня клацнули зубы. Видимость была отвратительная. Кусты бурно раскачивались под порывами ветра и ливня. Никого и ничего. Почудилось мне, что ли? Но нет. Снова мелькнуло пятно бледной плоти. Из зарослей поднялась голова. Появились ноги и плечи. Рот широко раскрылся в отчаянном крике. Он был слышен даже сквозь звукоизоляцию кабины. Я поспешно толкнул дверцу и выпрыгнул наружу. «Да-да, Джо Сагар всегда спешит на помощь». Не теряя ни секунды на то, чтобы задуматься, а стоит ли лезть, куда не просят. Впрочем, на сей раз все было предельно ясно. Женщина в беде — это женщина в беде. И какие тут могут быть размышления? Она стала отчаянно продираться ко мне сквозь густые заросли. Я увидел, что несчастная еще очень молода, что ее руки и грудь сильно исцарапаны, и по ним ручейками стекает кровь, которую ливень быстро размывает до розового цвета. Потом что-то резко дернуло ее назад, и девушка упала лицом вниз, утонув в кустах. А я мужественно бросился вперед, чтобы вступить в борьбу с невидимым существом. Потом все мое мужество на полминуты улетучилось. Рядом с девушкой лежала огромная сухопутная акула-молот, мертвой хваткой ухватив жертву за ногу. Один холодный рыбий глаз ловко, как на шарнире, крутанулся, зарегистрировав мое присутствие. Синие фильтроновые джинсы девушки уже пропитались кровью. Бедняжка снова истошно закричала. Я, наконец, сбросил оцепенение и кинулся на монстра. Туша акулы забилась подо мной с невероятной силой, когда я попытался обездвижить ее, обхватывая одной рукой, в то время как моя другая рука тщетно шарила в траве в поисках увесистого камня. Все это длилось какие-то секунды, а после чудовище с легкостью меня отшвырнуло, едва не вышибив дух. Одно движение мощного хвоста, и я уже лежу в кустах, в паре метров от акулы и девушки, не в силах перевести дыхание. С трудом поднимаясь с земли, я краем глаза заметил неподалеку разбросанные обрывки одежды. Девушка, между тем, цепляясь за кусты, в панике дергала ногой, но не могла освободиться от мертвой хватки. В море акула, схватив человека за ногу, оторвала бы ее за секунды, бешено крутясь и извиваясь. Однако на суше эти прирожденные убийцы чувствуют себя куда менее уверенно. Даже сухопутные, специально адаптированные для того, чтобы служить домашними зверюшками для хозяев с нестандартными вкусами. Вне своей родной стихии они не переносят никакой эквилибристики. Эта акула-молот просто лежала и ждала, когда жертва впадет в беспамятство от потери крови. Спотыкаясь, я добрался до акулы, упал поперек ее широкой уродливой головы и запустил руки в грубые холодные жаберные отверстия. И сразу же нащупал оксигенатор. Металлический цилиндрик, примерно 10 сантиметров в длину и 5 в поперечнике. Маленькое технологическое чудо, первоначально разработанное для того, чтобы люди могли колонизировать водный мир, извлекая кислород прямо из моря. Впоследствии это чудо подвергли определенному превращению или извращению и стали использовать, чтобы извлекать кислород из воздуха и подавать его в кровеносную систему прирученных домашних рыб. Я плотно обхватил цилиндрик пальцами, резко дернул, оборвав несколько соединений, и извлек наружу. Акула конвульсивно содрогнулась всем телом и снова отбросила меня в кусты. Челюсти ее широко распахнулись. Девушка, почувствовав свободу, выдернула ногу из акульей пасти и медленно поползла прочь. «С вами все в порядке?» — вежливо прохрипел я, как полный кретин. «Где уж там? Все было вовсе не в порядке». Она проползла лишь пару метров и неподвижно распласталась, уткнувшись лицом в траву. Кровь обильно текла из всех ее многочисленных ран. Я встал перед девушкой на колени. На ней не было ничего, кроме синих джинсов, если не считать клочков желтой непромокаемой материи вокруг запястья. Все, что я мог теперь сделать, это как можно быстрее вызвать амбулоптер. Я побежал к машине, открыл багажное отделение и извлек оттуда сверток с жакетом из слифовой кожи. Это был безумно дорогой парадный жакет, длинный, свободного покроя, который я сделал по заказу Караоке Джонс, бывшей звезды Тревидения и самой щедрой моей клиентки. Но сейчас мне было не до нее. Кожа слифа – почти идеальный изолятор и просто незаменимый, если надо сохранить тепло. Вернувшись к пострадавшей, я завернул ее в жакет, отнес в авто и уложил на заднее сиденье. А потом вызвал амбулоптер. Но что-то продолжало меня беспокоить. Я решил вернуться к акуле и обнаружил, что та уже и сдохла. Очень странно. Очень. Как правило, если наземную акулу лишить оксигенатора, она будет отдавать концы довольно долго, примерно полчаса. То есть загнется за такое же время, как и обычная акула, выловленная из моря. Но эта мерзкая тварь ухитрилась окочуриться за какую-то пару минут. Я немного постоял, тупо глядя на мертвую тушу, и ощутил исходящий от нее кисловатый запах, напоминающий аромат сидра. Нервно содрогнувшись, я вернулся к машине и принялся ждать. Девушка почти не шевелилась в своей теплой слифовой обертке. Она была в глубоком шоке. Оставалось надеяться, что амбулоптер не опоздает. И тут, глядя на нее, я заметил другую странность. Одежда из слифовой кожи замечательна тем, что меняет цвет, отражая чувства и настроение человека. Чтобы добиться от кожи моих ящерок столь эффектного свойства, мне пришлось потрудиться над множеством их поколений. Естественно, было ожидать, что жакет, в который я завернул девушку, наглядно продемонстрирует мне все ее эмоции. Ужас, боль, возможно, недоумение. Однако он сохранял нейтральный бежевый оттенок. Неужели она вообще ничего не чувствует? Но тут мои размышления прервал звук автомобильного рожка. Какое-то авто свернуло с трассы и опустилось рядом с моим. «Джо, это ты?» Это оказался Даниэль Уэствей, наш местный рыбный фермер. Неподходящий человек в совсем неподходящее время. Даниэль был не прочь потрепать языком, но делал это всегда долго, нудно и утомительно, а мне надо было без помех обдумать сложившуюся ситуацию. Поэтому я ответил ему очень коротко. «Извини, Дэн, у меня тут раненая женщина. Сижу, жду амбулоптер». «Раненая?» И не успел я моргнуть глазом, как он очутился в моей машине и склонился над свертком на заднем сиденье. «Не надо, Дэн», — сказал я ему, но он уже поспешно убирал пряди густых каштановых волос, скрывающих лицо неизвестной. Ее глаза были закрыты, а кожа как мел и такого же цвета губы. Я впервые взглянул ей прямо в лицо, потому что раньше у нас с ней были дела поважнее. Даниэль тем временем уже разворачивал жакет, чтобы посмотреть на ее раны, и я сказал ему очень резко: «Хватит, имей хоть немного уважения, акула сорвала с нее одежду». «Не будь идиотом», — не менее резко ответил он. «Это же Диана!» «Не люблю, когда меня держат за дурака и пытаются накормить дезинформацией». Я грубо отпихнул его руку и вгляделся в смертельно бледное лицо. Эта красивая девушка и впрямь ужасно походила на родную дочку Даниэля. Вот только Диана сейчас была в десятках световых лет от Земли, в планетарной исследовательской экспедиции. «Опомнись, Дэн, что ты несешь? Как это может быть Диана?» «Она вернулась домой», — сказал он, уставившись на меня почти вызывающе, и тут мы, наконец, услышали вдали сирену амбулоптера. «Что значит вернулась домой?» — спросил я тоном пониже. «Диана подписала долгосрочный контракт, не так ли?» «Контракт был расторгнут», — произнес он плоско, без всякого выражения. И вдруг я начал ему верить. Я снова взглянул на знакомое лицо, такое бледное сейчас и запачканное кровью. Да, это была она, без всяких сомнений. Когда амбулоптер приземлился, я нашел ее руку под жакетом и бережно пожал. Я все еще не мог до конца осознать, что это на самом деле Диана, и нуждался в любом вещественном подтверждении. Она вернулась. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Через час с небольшим мы все трое сидели в тесной гостиной ветхого деревянного домика Уэствея. Медики обмыли Диану, обработали и перевязали ее раны, и с крайней неохотой согласились оставить раненую на попечение отца. Сейчас девушка сидела прямо напротив меня, все в том же парадном жакете кривоки, чрезвычайно бледная и спокойная. Диане всего 22, по возрасту она мне в дочке годится. Она такая красивая, что захватывает дух. Огромные темно-голубые глаза на нежном овальном лице. Даниэль считает меня старым приятелем, а, возможно, единственным другом, поскольку я регулярно навещаю его по вечерам, чтобы немного выпить и потолковать. Чего Даниэль не знает, так это того, что он и его гостиная потеряли для меня всякую привлекательность с тех пор, как Диана присоединилась к Хеттерингтоновской организации и улетела с Земли. Но я по-прежнему прихожу в гости к ее отцу, так как, честно говоря, меня немного мучает совесть. Нечто вроде демонстративного алиби, прикрывающего мои истинные чувства. Ах. «Почему ты скрыл от меня, что Диана вернулась?» Дэн устремил на меня свой знаменитый мрачный взгляд из-под лобья. «Тебя это совершенно не касается, верно?» «Господи, ведь мы же с тобой друзья, Дэн. Или нет?» Я отвернулся от него и спросил: «Когда ты прилетела на Землю, Диана?» Но девушка не подала даже знака, что слышит меня, продолжая равнодушно смотреть в окно на деревья. Они чересчур разрослись и наполовину затеняли свет. Поэтому гостиная выглядела сумрачной и угрюмой, что, впрочем, соответствовало характеру хозяина. Слифовый жакет на Диане сохранял тускло-бежевую окраску. Совсем никаких эмоций. Нормальным это никак не назовешь. «Послушай», — внезапно заговорил Даниэль, — «я, черт возьми, ужасно тебе благодарен, Джо. Право слово, не думай, что это не так. Извини, если я был грубоват, но у меня тут проблемы, понимаешь? Не хотел тебе говорить, что Диана вернулась, потому что она, как видишь, ну, не совсем в себе». «У нее шок, но это пройдет», — сказал я автоматически, ободряюще кивнул Даниэлю, но тот поспешно отвел глаза. «А сколько времени она уже дома?» «Да вроде бы неделю или около того», — уклончиво пробормотал Даниэль. «Дэм, я был у тебя на прошлой неделе, но ее не видел. Почему?» «Должно быть, Диана лежала в постели, отдыхала», — промямлил он с загнанным видом. «Она слегка прихворнула, понимаешь?» «Даниэль, скажи мне, наконец, откровенно, сколько времени твоя дочь просидела в заперти в этом паршивом домишке?» «Почти 6 недель», — неохотно признался он. 6 недель? А что я мог поделать? Пойми меня правильно, Джо, ее нельзя выпускать наружу. Проклятие, ты же сам видел, что случилось сегодня». «Ладно, я понял. Что с ней?» «Нехорошо, конечно, было обсуждать проблемы Дианы в ее присутствии, но я не видел иного выхода». Дэн отхлебнул из стакана со скотчем добрый глоток, чтобы взбодриться, и снова пристально взглянул на меня из-под тяжелых бровей. Ситуация была предельно ясна для нас обоих. Он не хотел говорить о Диане, а я хотел. И Даниэль знал меня слишком хорошо, чтобы понять, просто так я не уйду. «Ну, ладно, Джо. Вот что рассказал мне Тео Рабин. Но все это между нами. Значит, такое дело. За месяц до того, как ее корабль прилетел на большую станцию, Диана вышла из глубокого сна. Она отличный специалист, и знаешь, но работа на корабле у нее была довольно простая. Осмотреть остальных спящих, оценить их жизненные показатели, а потом пробудить уколами, как его... восстановителя. Да, и это был Хеттерингтон Пегас. Грузовой корабль без пассажиров, только команда из 8 человек. Как мне сказал Тео, лучше проверить состояние спящих перед выходом из глубокого сна, чтобы не возникли какие-нибудь неприятности. Вот почему медик просыпается раньше всех с помощью автоматического укола восстановителя. Восстановитель? По-моему, это стимулятор, который производится из здешних маков, который выращивает Тео Рабин. «Он самый и есть», — горько сказал Даниэль, вздохнув. «Насколько я уразумел, конечно. Тео не слишком-то распространялся. Словом, Диана их всех разбудила, но дальше что-то пошло совсем не так. И через месяц, когда корабль оказался в доке, вся команда была уже мертва. Они все погибли? Кроме Дианы. В новостях об этом ничего не говорили. И не скажут, пока идет расследование. Даже Рабин молчит. Диана тоже ничего рассказать не может, как ты сам понимаешь. Она не произнесла ни слова с той минуты, как вернулась домой, разве что во сне, но во сне она больше кричит. Организация, конечно, намекает, что Диана виновата в преступной небрежности. Он наверняка вкатила всем повышенную дозу. А бедная девочка не может себя защитить. Она не в своем уме». Помолчав, он неохотно добавил: «Можно сказать, что у нее нервный срыв, но это дело не меняет. Хеттерингтоновская организация официально наблюдает за ее состоянием. С меня 37 потов сошло, пока удалось уговорить их отправить девочку домой. Тео Рабин теперь заходит каждый день. Мужик он неплохой. Мне кажется, у него сейчас куча неприятностей с его боссами на континенте. Он говорит, надо просто ждать, и Диане станет лучше. Но я не могу выпускать ее из дома, когда по всей округе ползают эти хищные рыбы». У меня создалось впечатление, что Даниэль в своей ветхозаветной узколобости стыдится болезни Дианы. И многие, увы, разделяют его отношение к психическим заболеваниям. «Рабин сказал хотя бы приблизительно, сколько придется ждать?» «Господи!» — воскликнул он, вскакивая на ноги и не слушая меня. Жакет, надетый на Диану, распахнулся на груди, но девушка и не подумала прикрыться. Год назад это зрелище надолго вывело бы меня из равновесия, но сейчас Я не ощутил ничего, кроме глубокой жалости. Даниэль привел свою дочь в порядок с нежностью, какой я прежде за ним не замечал. «Извини, Джо», – пробормотал он, возвращаясь на свое место. «Знаешь, этот год на ферме без Дианы был сплошным кошмаром. Дельфины совершенно отбились от рук. Что хотят, то и делают. Если я нахожу в своих заводях хоть какую-то мелочь, то считаю это крупной удачей». Диана замечательно понимает животных. Это она тренировала дельфинов, которые загоняют рыбу в заводе Уэствэя. Я с восхищением наблюдал за тем, как она это делает. Вольные создания моря повиновались ее мысленным командам, как овчарка повинуется свисту пастуха. Даниэль продолжал говорить больше для себя, чем для меня. «Вот почему я занялся тампами. Их ведь можно контролировать, как обычный скот. Правда, они живут полгода в море. Свое стадо я загнал в воду на прошлой неделе, но там за ними надо приглядывать. Они могут забрести слишком далеко от берега и утонуть. То есть получается, что без дельфинов просто никуда. У гиппопотамов нет чувства боли, они не ощущают опасности. Эти животные просто глупые куски мяса. Но зато какие выгодные, Джо! Тамповые стейки рестораны отрывают с руками, они идут у клиентов на расхват». «Да, это замечательно, Дэн», – рассеянно сказал я. У меня внезапно возникло ощущение, будто в комнате что-то изменилось. «Мои дельфины уже постарели. И мне нужна Диана, чтобы натренировать очередное поколение». И вдруг я ужасно разозлился. «К чертям собачьим твоих дельфинов!» – рявкнул я, ощущая, как мое лицо заливает густая краска гнева. «Подумай лучше о здоровье собственной дочери! Ты старый, глупый, бестолковый, эгоистичный ублюдок!» «Я думаю, Джо», — сказал он кротко. «Поверь мне, я думаю. Все эти 6 недель я только и делал, что думал о ее здоровье. Но мне надо зарабатывать на жизнь. И запомни, Джо», — добавил он таким же мягким голосом, «Диана — это моя проблема, а не твоя». Я взглянул на Диану, и мое сердце встрепенулось. Слифовый жакет приобрел бледно-розовый оттенок. Девушка смотрела прямо на меня. Она едва заметно качнула головой и приложила палец к губам. «Послушайте, Рабин, когда я говорю, что от акулы пахло маковым молочком, я хорошо знаю, о чем говорю. И потом акула двигалась слишком быстро, резкими рывками. Точь-в-точь, как нанюхавшиеся кретины, которые выплясывают в день маков. Господи, ведь эта тварь могла запросто прикончить Диану Уэствэй. Если ваши маковые поля преждевременно созрели и разбрасывают семена, вы должны принять какие-то меры и как можно скорее. Здесь, на полуострове, полно бродячих акул. Если все они впадут в наркотическое бешенство, никто из нас не будет в безопасности. И ответственность за это ляжет на Хеттерингтоновскую организацию». Надо отдать ему должное, он выслушал меня, не перебивая, но не встал, чтобы поприветствовать меня. Он просто сидел за своим компьютером, коренастый, бородатый человечек, только повернул ко мне голову, и его пальцы перестали бегать по клавиатуре. Когда секретарша объявила о моем приходе, Рабин остался сидеть, как сидел, и я с трудом подавил желание ухватить его за шиворот и силой поставить на ноги. Уэствэй сколько угодно может считать его хорошим парнем, но если вы спросите меня, Тео Рабин попросту наглый маленький мерзавец. «Мои растения не разбрасывают семена», — сказал он скучным голосом. «То есть вы хотите сказать, что я лгу?» «Нет. Вы видели то, что видели, но сделали неверный вывод. На самом деле эта рыба каким-то образом проникла в нашу зону. Значит, я должен проверить ограждение полей, да. Возможно, она нанесла посевам значительный ущерб». Пальцы Рабина заплясали по клавиатуре, и на дисплее перед ним замелькали стилизованные изображения силовых изгородей. Потом мелькание прекратилось. «А, вот она. Здесь небольшая неправильность. Я сейчас распоряжусь, чтобы немедленно сбалансировали излучатели». «Да». Он выглядел невероятно довольным собой. «Это все, что вы можете сказать по поводу несчастного случая?» – спросил я. «Ну, разумеется. Организация принесет свои глубочайшие извинения и соболезнования мисс Уэствей. Я с удовольствием сделаю это лично во время очередного визита к Уэствеям. Я понимаю, что ситуация на полуострове потенциально опасна, так как он в буквальном смысле кишит одичавшими животными. Однако наша организация тут совершенно ни при чем, мистер Сагар. Мы должны возложить всю вину за случившееся исключительно на плечи Миранды Марджори Бэнкс. Как обычно, Рабин выражался с преувеличенной точностью, словно отшельник, который отвык от людей и опасается, что его неверно поймут. Этот негодяй был холоден, как рыба, но почувствовал вскипающую во мне ярость и добавил заметно мягче, почти нормальным человеческим голосом. «Видите ли, мистер Сагар, если наши исследования, которые финансирует организация, вдруг приостановят или даже запретят в итоге охоты на ведьм, это будет настоящая катастрофа. А что, ваши маки действительно настолько важны?» «Дальние космические перелеты немыслимы без так называемого восстановителя, который мы здесь производим. Но это всего лишь один из аспектов нашей деятельности на полуострове. Мы занимаемся также эволюционными инновациями и работаем не только с растениями, но и с животными». Пальцы Рабина снова забегали по клавишам. Схематические картинки на дисплее изменились. Теперь по нему поползли причудливые, странно перекрученные формы. О моем присутствии он явно позабыл. Глаза его лихорадочно блестели, когда он вводил в свою программу очередную гипотетическую опасность, угрожающую каким-нибудь видом живых существ. Там у него в суперкомпьютере жила маленькая вселенная, его собственная, которая более нигде не существовала. Тео Рабин, как две капли воды, походил на сумасшедшего ученого. Если честно, он внушал мне тихий ужас. Следующий денек оказался как раз что надо. Светлый, теплый и радостный. Я встал почти на заре и решил прогуляться по берегу моря, чтобы проветрить мозги после вчерашнего. Мне, конечно, хотелось бы увидеть Диану и выяснить, какие шутки она намерена играть со своим отцом, но я решил, что должен уважать ее волю и не вмешиваться в ход событий. В общем, это действительно не мое дело, как правильно сказал Даниэль. Интересно, заметил ли он изменение оттенка слифовой кожи? Навряд ли. Бледно-розовый указывает на дружеское расположение ко мне. Чем горячее чувство, тем интенсивнее окраска кожи. Я не знал, радоваться мне или огорчаться. В конце концов, я решил, что найду Миранду Марджори Бэнкс и поскандалю с ней по поводу сбежавшей акулы. Диспут с любым оппонентом, менее интеллектуальным, чем Рабин, пойдет мне только на пользу после всех вчерашних неприятностей. Но сперва я задержался у заводи Уэствея, чтобы понаблюдать, как его дельфины управляются стампами. Они удерживали стадо на мелководье с обильными водорослями и бдительно отгоняли приближающихся акул и других подводных хищников. Время от времени какой-нибудь дельфин принимал вертикальное положение, высоко выставив голову из воды, и совершал медленный оборот вокруг своей оси, сканируя поверхность моря в поисках пиратских судов и тому подобных нежелательных объектов. Тампы, огромные адаптированные гиппопотамы, спокойно паслись под водой, над сверкающей под солнцем поверхностью моря выступали только их круглые черные спины. «Эй, Сагар!» Это был, разумеется, Уэствей, неуклюже трюхающий навстречу в высоких непромокаемых веллингтоновских сапогах. Он окликнул меня по фамилии, а это дурной признак. «Прекрасный денек для праздника, Дэн, не правда ли?» Но Даниэль не был настроен на приятную беседу. «Диана опять ушла. Ее постель не тронута, дома она не ночевала». Он бросил на меня фирменный взгляд из-под тяжелых бровей. «Тебе, случайно, ничего не известно об этом?» «Дьявольщина, что у тебя на уме, Уэствей?» «Ничего. Ничего особенного». Он отер пот со лба и понизил голос. «Я ужасно беспокоюсь за девочку, сам не понимаю, что говорю. 6 недель она сидела дома тихо и спокойно, и вдруг, пожалуйста, сбегает второй раз». «Может быть, Диане стало лучше?» – осторожно заметил я. «Наверное, нападение акулы как раз и вывело ее из ступора». «Ты так считаешь?» Что ж, возможно. Но тут кругом полно опасностей, Джо. Еще я не думаю, чтобы на ней что-нибудь было надето под тем пальтишком, что ты ей одолжил. Она не замерзнет. Слифовая кожа, прекрасный изолятор. Но Диана не в своем уме. Я не стал комментировать его утверждение и вместо этого сказал: почему бы нам не прогуляться до Кариоки Джонс и не попросить ее поднять свой дом повыше? С высоты при круговом обзоре, вооружившись бинокулярами, мы довольно быстро обнаружим Диану. «Думаешь, Кариока уже проснулась?» — спросил Даниэль с очень большим сомнением. «На прошлой неделе я звонил ей примерно в это же время, и она повела себя как дикое животное. Рычала, вещала, плевалась и ругалась, что ее разбудили посреди глухой ночи». «Сегодня день маков», — напомнил я ему. А Кариока, как всегда, торжественно открывает гуляние. Она вскочила чуть свет, чтобы примерить свой праздничный наряд. Когда мы добрались до дома Кариоки, он стоял на земле. «Джо, мой дорогой!» — любезно приветствовал нас хозяйка. «И мистер Уэствей?» Она была одета в элегантный костюм мака. Широкие алые лепестки нарядным венчиком обрамляли ее худое лицо, которое выглядело еще бледнее и еще сильнее, чем обычно напоминало череп. Я неоднократно слышал, как люди называют Кариоку Джонс красавицей, но, полагаю, это следствие стадного инстинкта. Феномен нового платья короля. Человек видит то же самое, что, как он думает, видят все остальные. Конечно, в юности Кариока была не дурна, насколько можно судить по ее старым триви фильмам. Но этот женский тип мне определенно не по душе. Тип классической балерины, костлявые, жилистые, с заученной лошадиной грацией. А ведь с тех пор минуло уже более 40 лет по самым консервативным подсчетам. Я сразу взял быка за рога и сказал: «Нам нужна твоя помощь, Кариока». «Ну, разумеется. Для тебя, мой дорогой, что угодно. Полагаю, у тебя в сумке прячется мой новый жакет. Дай мне взглянуть на него, Джо, умоляю. Я сгораю от нетерпения». «Боюсь, что с твоим жакетом вышла небольшая накладка, Кариока». Ее лицо мгновенно стало напоминать ледник. «Меня не интересуют накладки и неувязки. Мне нужен этот жакет для церемонии закрытия сегодня же вечером и в идеальном состоянии. Такова была наша договоренность, Джо. Поэтому сейчас я сделаю вид, что ничего такого не слышала, и буду ждать тебя с жакетом ровно в 17:00. Надеюсь, я выразилась достаточно ясно». И с той же скоростью нижняя половина ее лица расплылась в сияющей жемчужно-бриллиантовой улыбке. «А теперь забудем о всякой чепухе и немножечко выпьем. Дорогая Миранда уже здесь». На пороге дома маячил другой шикарный мак, но только желтый и со стаканом вина в руке. «И просто умирает от желания пообщаться с вами». В чем, но в этом я сильно сомневался. Когда мы с Даниэлем вслед за Кариокой вошли в ее летающий дом, Миранда Марджори Бэнкс приветствовала нас с минимально возможным радушием. Я вкратце обрисовал Кариоке возникшую ситуацию. «Ну, разумеется! Конечно, вы можете использовать мое жилище как наблюдательную вышку. Это так романтично! И ты говоришь, Джо, на бедняжку вчера уже напало какое-то ужасное животное?» «Да, это была одна из наземных акул, сбежавших из питомника «Пасифик». Здоровая такая акула-молот». Миранда даже подпрыгнула от негодования. «Из моих питомников наземные акулы не убегают, мистер Сагар. Довожу до вашего сведения, если вы некомпетентны, что они убегают от нерадивых владельцев. Кое-кому следовало бы хорошенько подумать, прежде чем брать к себе в дом невинное животное, которое нуждается в постоянной заботе, любви и ласке». «Просто ужасно, как некоторые легкомысленные люди обращаются со своими драгоценными питомцами», — пролепетала Кариока, наклоняясь, чтобы нежно погладить отталкивающего вида рыбу пилу, которая ошивалась подле ее ног. Любимица отплатила за ласку тем, что отчекрыжила взмахом пилы один из болтающихся на ее голове лепестков. «Я бы просто не пережила случись что-нибудь плохое с моей дорогой Чолмондилей». «Разве мы обязаны поднять твой дом на воздух, Кариока?» — сухо произнесла Миранда. «Ты же знаешь, мне сразу делается нехорошо. Почему бы мистеру Уэствею не арендовать какой-нибудь коптер?» «Нет, об этом не может быть и речи!» — патетически воскликнула хозяйка дома, нажимая на кнопку антигравитатора. Дом начал плавно подниматься, разматывая удерживающий его 100-метровый канат. Блеснуло ли в глазах Кариоки злорадное удовлетворение, или мне показалось? У У них с Мирандой всегда были чрезвычайно сложные отношения, основанные одновременно на лютой ненависти и почти сестринской любви. «Ты можешь воспользоваться моими инфракрасными бинокулярами, дорогой Джо», — великодушно распорядилась Кариока. «Сверху с их помощью я вижу практически все, что делается на полуострове». Миранда громко фыркнула и тихо пробормотала нечто неодобрительное. Я приступил к сканированию местности, широко раскинувшейся подо мной. Знаменитые бинокуляры Кариоки оказались изумительно мощными и сверх того были снабжены гиростабилизаторами. Источники тепла ярко светились красным. Я сосредоточил на них внимание, сортируя на человеческие фигурки и бродячих животных. Наземные рыбы были не видны в инфракрасном диапазоне, разумеется. Люди маленькими группками стали постепенно собираться возле праздничной сцены. Я внимательно их всех изучил. Среди ослепительно-белых зданий станции внезапно появилась фигурка Тео Рабина. Тео дошагал до боковых ворот, за которыми начинались плантации маков, и занялся проверкой уборочных комбайнов, пока еще лежащих на земле. Через все маковые поля тянулась пресловутая общественная тропа, уже почти заросшая долговязыми мутантными растениями. На полях и тропе я не заметил ни единого красного пятнышка. Дальше за плантациями Рабина простирался северный участок территории Уэствея, омываемый морем. На поверхности моря близ берега густо пламенело примерно 5 десятков пятен. Они представляли собой округлые спины жрущих водорослей тампов. «Что-нибудь заметил?» — жадно спросил Уэствей. «Пока ничего особенного. Возьми, попробуй сам», — сказал я ему, передавая бинокуляр. В голове у меня зашевелилась нехорошая мысль, и Кариока со своей обычной бесчувственностью тут же выразила ее словесно. «Инфракрасные лучи, конечно, ничего не смогут показать, если девушка мертва». К счастью, Миранда Марджори Бэнкс в тот же момент решила оседлать любимого конька и разразилась громогласной тирадой, поэтому я не думаю, что Дэн расслышал сентенцию Кариоки. «Этот Рабин повсюду расставил свои запрещающие знаки и закрыл проход в силовом поле. Это произвол! Ходить на пляж по тропе через маковые поля – неотъемлемое право всего населения полуострова. Ты немедленно и непременно должна присоединиться к нашему походу и все увидеть собственными глазами». «Дорогая», – холодно промолвила Кариока Джонс, – «видишь ли, у меня есть дела поважнее, чем шлепать по размокшей глине в дурацких веллингтонах до пупа. Охотно уступают возможность нашим трудолюбивым фермерам». «Среди членов прогулочного клуба», — ледяным тоном сообщила Миранда, — «числятся самые влиятельные жители полуострова». «Боюсь, это не так, дорогая, поскольку я не член вашего клуба и вряд ли когда-нибудь стану». Перепалка продолжалась еще какое-то время, пока Кариока вдруг не воскликнула с улыбкой. «Ну что же, праздник не ждет. Мы ведь не можем тут мило болтать целый день». Твердой рукой она быстро отобрала у Даниэля бинокуляры. «Я опускаю дом, пора начинать. Там внизу уже собралась огромная толпа». Уэствей остолбенел. «Ради всех святых, женщина, разве тебе все равно?» «Конечно, мне не все равно, мой дорогой», — деловито сказала Кариока. «Но ведь жизнь продолжается, не так ли? По-моему, я уже сделала для вас все, что в моих силах. Напоминаю, это ваша дочь, не моя». Она нажала на кнопку, и дом начал медленно опускаться. «Пойдем, Миранда. Я должна поприветствовать свою аудиторию. И, кстати, Джо, ты ведь не забудешь принести мой новый парадный жакет?» Пока мы с Даниэлем неслись в авто к его рыбным загонам, я не переставал с беспокойством размышлять о Диане. Почему она снова убежала? Зачем? В какую игру задумала сыграть? Или это необдуманный ход, а рецидив ее странного безумия? Как только мы доехали, Даниэль сразу послал своих дельфинов осмотреть всю береговую линию. «Я не могу управлять дельфинами, как Диана», — пожаловался он, пока мы наблюдали, как эти животные, сбившись в нестроенную группу, быстро уплывают. «У меня нет дара телепатической эмпатии. Вот почему эти звери не всегда понимают, что им следует сделать. Теперь, когда они уплыли надолго, все мои тампы разбредутся кто куда. Понадобится ни день и ни два, чтобы снова согнать их в стадо». Следующие 2 часа мы провели в разъездах по окольным дорогам полуострова, то и дело останавливаясь, чтобы подудеть вражок и покричать. Ну, все без толку. Наконец мы решили вернуться к месту празднества, в слабой надежде на то, что Диана могла туда забрести и смешаться с толпой. Когда мы подъехали к обширной лужайке перед станцией, там собралось уже почти все население полуострова. Народ самозабвенно плясал. Одни плясуны были в легких, ярких, бурно развивающихся одеждах, другие забавно или вычурно костюмированы под маги. Некоторые, желая испытать максимальное воздействие витающей в атмосфере взвеси макового сока, плясали полностью обнаженными. Музыка ужасающе ревела и бухала в столь бешеном ритме, что для моих несовременных ушей отдельные ноты сливались в нечеткий переливчатый вой. Разгоряченные танцоры, подбегая к многочисленным стойкам с питьем и закусками, жадно пожирали сэндвичи, фрукты и хот-доги, чтобы, подкрепившись, снова ринуться в сумасшедшую круговерть. Странное и даже жутковатое было зрелище, если долго глядеть со стороны. Под всей этой пестрой, развеселой суматохой таилась, как я вдруг ощутил, едва-едва подавленная маниакальная страсть к насилию. Мне невольно пришла на ум ненатурально быстрая с резкими угловатыми движениями акула, которая атаковала Диану. Пока я таращился на гульбище, рядом с нами остановилось еще одно авто, потом другое, третье. Из них поспешно выскакивали люди и пускались бегом, чтобы поскорее присоединиться к обезумевшей толпе. На заднем плане за лужайкой, позади невидимой силовой изгороди, уборка маков была в полном разгаре. Ровный ряд приплюснутых черепаховидных машин, каждые 10 метров в длину и 5 в поперечнике, мерно двигался над широким маковым полем. Антигравитаторы уборочных комбайнов работают почти бесшумно, но рев их всасывающих систем был слышен даже сквозь оглушительную музыку. Растения при приближении летающего комбайна бурно трепетали и резко вытягивались ввысь. Коробочки с семенами отрывались от стеблей и мигом всасывались в объемистые черепашьи брюхо, где эта сырая масса плотно прессовалась, а вытекающий при прессовке сок отсасывался в особую емкость, чтобы послужить затем полуфабрикатом для производства чистого восстановителя. Весь процесс уборки контролировал Теодор Рабин. В некотором смысле он контролировал также всех танцоров на праздничной лужайке, чью жизненную энергию мощно подхлёстывал стимулятор, который содержали мельчайшие капельки макового сока, свободно дрейфующие по воздуху. Даже в закрытой кабине авто я явственно ощущал специфический кисловатый запах сидра. «Ну что?» — нетерпеливо сказал Уэстлей. «Мы пойдем туда или как?» «Не думаю, что Диана там, но да сходи поищи, если хочешь». «Эй, что с тобой такое, приятель?» — раздраженно спросил он, открывая дверцу. «Никак боишься назюзюкаться от понюшки макового тумана?» Я уже собирался сказать Даниэлю, что заметил у его дочери признаки выздоровления, когда мне в голову пришла очередная очень нехорошая мысль. «Погоди, Дэн, не торопись. Мы с тобой осмотрели почти весь полуостров через инфрабинокуляры, верно? Но мы ее не нашли. А почему, как ты думаешь?» «Лично я полагаю, что Диана в каком-то помещении. И это точно не твой дом, и не мой, и не Кариоки Джонс. Какие еще здания есть поблизости?» «Станция», — произнес он задумчиво. «Вот именно. И твоя дочь, Даниэль, единственная свидетельница того, что на самом деле произошло на корабле организации. Погибли 7 человек. Допустим, организация вдруг обнаружила, что это их собственная вина, а вовсе не Диана. Представь, что с ними будет, если все выплывет наружу при независимом расследовании. Ты думаешь, Диане позволят дать свидетельские показания? Нет уж, гораздо спокойнее избавиться от нее раз и навсегда. Наше общее недоверие к Хедерингтоновской организации было таково, что едва лишь я успел сформулировать свое предположение, как эта версия стала ужасающе очевидной для нас обоих. «Господи помилуй», — пробормотал Даниэль. «Тео Рабин, я думаю, не пойдет на такое грязное дело. Или пойдет?» «Друг мой, Рабин пойдет на все, если от этого зависит его драгоценная работа. Он очень целеустремленный человек». «Гони!» Полкилометра до станции мы пролетели за полминуты. Рабин сидел перед своим суперкомпьютером, на мониторе которого был представлен обширный вид сверху на маковые плантации. Темные черепашки уборочных комбайнов медленно, но уверенно ползли по экрану. «Где моя дочь, мерзавец?» — сходу рявкнул Вествей. Тео не на шутку рассердился, если не сказать больше. «Вон отсюда! Оба! Немедленно! Я занят, разве не видно? Это деликатная операция!» «Ты не ответил на мой простой вопрос, Рабин!» — с угрозой процедил Даниэль. «Я не знаю!» На лице Тео появилось загнанное выражение. «Понятия не имею, где она может быть!» Его глаза лихорадочно метались между экраном и грозной физиономией разгневанного отца. «Убирайтесь!» — снова завопил он, но с жалобной ноткой в голосе. «Не мешайте работать, черт вас растери!» Вествей продолжал взирать на него со все возрастающим подозрением. «Мы не уйдем», — отрезал он, — «пока не обыщем все помещения станции». «Все помещения станции?» «Дьявольщина, о чем ты здесь толкуешь, фермер?» «Все, вызываю охрану». Он потянулся за микрофоном. И это была роковая ошибка Тео. Даниэль с яростным рычанием ухватил за спинку первый попавшийся стул и одним экономным махом, как рубят топором дрова, опустил его на голову Рабина. Тео Рабин изумленно хрюкнул, тяжело качнулся вперед и боком свалился на пол без сознания. «Боже мой! Зачем ты это сделал, Дэн?» — проговорил я в полном ошеломлении. «Останься с ним, Джо!» — распорядился он, выбегая из комнаты. «Я иду искать Диану!» События понеслись галопом. Слишком быстро для меня. В любой момент могли явиться вооруженные охранники, которые увидят человека, стоящего над бесчувственным телом их работодателя. Вряд ли они отнесутся ко мне достаточно мягко. И тут мне в голову пришла еще более ужасная мысль. Я быстро обернулся к экрану, который по-прежнему показывал вид сверху на маковые плантации. Уже убранные участки коричневатого цвета, остальные зеленые. 10 овальных черепах по-прежнему упорно ползли над полями на высоте 4 метров, неумолимо засасывая в жадное нутро все, что попадалось им на пути. Уборочные комбайны уже почти достигли дальней границы поля, за которой начиналась лужайка, где толпы одурманенных людей беспечно отмечали праздничный день маков. Мобилизовав все свои компьютерные познания, я застучал по клавиатуре, но супермашина биоинженерного гения не пожелала иметь со мной никакого дела. Я побежал в соседнюю комнату, где заметил графин с водой, и опорожнил его на голову Рабина, но тот даже не пошевельнулся. Я заметался из комнаты в комнату, громко призывая на помощь, но никто меня не услышал. Все сотрудники станции отмечали День маков. Я выбежал из здания и кинулся к своей машине. Кариоку Джонс я сразу распознал по пышным красным лепесткам, которые бурно развивались вокруг ее головы, когда она вертелась юлой, отплясывая вихревую джигу. В своем звездном прошлом Кариока усердно брала уроки танцев. И это до сих пор было заметно, невзирая на ее почтенный возраст. Вокруг заслуженной дивы полуострова неуклюже скакала толпа преданных обожателей. Я несколько раз прокричал имя Кариоки, но за проклятой музыкой она меня не услышала. Поэтому пришлось продраться сквозь толпу и крепко ухватить ее за руку. «Взгляни на это, ради всех святых!» — заорал я над самым ее ухом, указывая на плывущие по воздуху гигантские комбайны. Густо запахло маковым туманом. На меня накатил приступ беспричинного веселья, но усилием воли мне удалось сохранить здравомыслие. «Вижу, ну и что?» — сказала Кариока, расхохоталась и изобразила лихое коленце. «Эти комбайны идут прямо сюда!» На глазок я прикинул, что они доберутся до нас минуты через 2, максимум 3. «Ох, не будь таким идиотом, Джо! Машины повернут назад перед силовым полем, каждый дурак это знает. А теперь отпусти меня, будь так любезен!» В растерянности я окинул взглядом беспечную толпу и завопил, что было мочи, воздев к небу руки. «Смотрите все! Комбайны вышли из-под контроля! Уходите отсюда! Быстро! Быстро! Они идут прямо на нас!» Мои отчаянные вопли пропали в туне. Никто не обратил на них внимания. Толпа продолжала плясать. На сцене с закрытыми глазами горцевал диджакей, совершенно одуревший от макового тумана и своих децибелов. Протиснувшись к сцене, я забрался на нее, обошел диджея как вещь и стал выдергивать из музыкального центра один за другим разъемы динамиков. Когда я отключил последнюю колонку, стало тихо, но толпа продолжала плясать. Тогда я сгреб микрофон диджея и объявил, стараясь говорить как можно официальней. «Внимание, дамы и господа! Очень важное сообщение!» «Эй, какого черта?» — встрепенулся диджей и попытался отвоевать у меня свое орудие производства. Я отмахнулся от него локтем и очень удачно до крови расквасил ему нос. Парень отшатнулся с жалобным криком, и толпа, наконец, уделила мне внимание, поскольку раздался довольно дружный хохот. «Эти машины вышли из-под контроля!» — рявкнул я в микрофон, тыча пальцем подплывающие комбайны. «Они не остановятся и пройдут прямо у вас над головой. Это очень мощные машины, поэтому нужно поскорее убираться отсюда. А теперь все бегом! Быстро! Быстро!» «Кто это?» — прокричал голос из толпы. «Уберите сумасшедшего! Врубай музыку!» Истошно завопил другой голос, и его поддержали нестройными аплодисментами. На моих глазах уборочные комбайны спокойно проплыли над маркерами, обозначавшими невидимую силовую изгородь, и последовали дальше к лужайке. Там, где они проплывали, с земли поднимались в клубах пыли, словно подхваченные смерчем камешки, веточки, какой-то мусор. Потом настала очередь тента, растянутого над столами с закусками. Грубая полосатая ткань вздулась огромным парусом, сорвалась с металлических стоек и, молниеносно взлетев, всосалась в машинное чрево. За тентом последовали сэндвичи, пирожки, хот-доги и пиццы, мороженое и фрукты, бумажные салфетки, посуда из пластика и, в какофонии звона, бряцание бьющегося стекла, винные бутылки с жестяными консервными банками. И тогда люди стали, наконец, разбегаться. Десять комбайнов, выстроенных в ряд, обрабатывают участок земли около 100 метров шириной. Движутся эти машины довольно медленно, не быстрее прогулочного шага. Словом, человек вполне способен без особых усилий убраться из их рабочей зоны, если, конечно, поведет себя разумно. Но многие оказались не способны на разумное поведение. Отупев от макового тумана, эти люди пробегали трусцой несколько метров вперед перпендикулярно фронту комбайнов, а потом, остановившись, оборачивались, чтобы посмотреть, что происходит. И всякий раз видели, что машины продолжают наступать. Тогда они снова бежали вперед, останавливались и поворачивались к машинам. И снова, и снова, и снова. Некоторые начали громко плакать и кричать в смертном ужасе от неумолимости происходящего. Эти вопли и рыдания были отчетливо слышны, поскольку теперь, когда машины больше не всасывали и не прессовали влажную растительную массу, они производили не так уж много шума. «В сторону!» — закричал я в микрофон. «Эй, бегите не прямо!» Но микрофон омертвел. Оглянувшись, я увидел за спиной извивающиеся в воздухе рассерженные черные змеи кабели генератора. Сам генератор закачался, когда комбайн проходил над сценой, был достаточно тяжел, чтобы не поддаться всасыванию. Я спрыгнул со сцены, когда она уже рушилась подо мной. Вокруг вертелись какие-то веревки и планки, рубашка попыталась сняться с меня и улететь, волосы на голове встали дыбом. Я рванул от комбайнов по диагонали и поставил личный спринтерский рекорд на дистанции примерно 50 метров. Выскочив за пределы опасной зоны, я отдышался и обнаружил рядом кореолку, которая тут же ухватила меня за руку. «О, дорогой мой Джо! Какой кошмар!» Говорила она слишком быстро, с визгливо-пронзительными нотками, что характерно для перебравших макового стимулятора. «Что случилось с этими ужасными машинами? Мы можем что-нибудь сделать?» Но мы ничего не могли поделать с комбайнами. К счастью, народ в большинстве своем уже обрел толику здравого смысла и разбежался. Кто направо, кто налево. Лишь кучка круглых дураков продолжала бестолково отступать перед машинами. Первой жертвой собственной глупости пал маленький, но стойкий, как оловянный солдатик, черно-белый терьер. Он упорно не желал сдвинуться с места, с остервенением облаивая механическое чудище до того рокового момента, когда на него надвинулась рабочая зона. Собачья шерсть резко вздыбилась, и песик громко завизжал от ужаса и негодования, отрываясь от земли. Какое-то мгновение он висел в воздухе, затем взмыл, ускоряясь подобно ракете, и с глухим стуком ударился о крупную чеистую металлическую сеть, которая защищает устье всасывающей воронки. Жалобный визг смолк. Сенсоры комбайна зарегистрировали слишком крупный объект, автоматика отключила всасывание, и безжизненное тельце рухнуло на землю. Комбайн поплыл дальше, через секунду автоматически включив всасывающий агрегат. При виде столь наглядного доказательства смертельной опасности, вся масса людей, успевших разбежаться по сторонам, синхронно издала бессловесный полустон-полувопль. Потом послышались отдельные возгласы, многие женщины истерически разрыдались. Одна из них неподалеку от меня истошно закричала: «Почему никто ничего не делает? Эти люди погибнут! Погибнут! Они все погибнут!» На пути гигантских комбайнов оставалось человек 30, среди них дети и старики. Все они были буквально загипнотизированы видом надвигающихся на них механических чудовищ. Они все так же пробегали пару десятков шагов, а потом замирали в покорном, тупом ужасе и глазели на машины. И тут я сообразил, что дом Кариоки Джонс стоит на небольшом холме, а эти несчастные, отступая, уже поднимаются по ведущему к нему косогору. Антигравитаторы обычно калибруют по отношению к уровню моря, поэтому над косогором комбайны будут двигаться гораздо ближе к земле. А возле дома Кариоки, к которому они направлялись, машины пройдут не выше 2 метров. Люди станут беспомощными марионетками перед мощью их всасывающих агрегатов. Я бегом помчался к своему авто, вскочил в кабину и поспешно включил питание. Обогнав зловещий ряд уборочных комбайнов, я приземлился в безопасном месте, метрах в 50 от летающего дома, и выскочил из кабины. «Сюда!» – заорал я, как буйно помешанный, размахивая руками. «Скорее сюда, ко мне! Здесь безопасно!» Они добрались до верха косогора и там остановились. То ли эти люди не слышали или не слушали меня, то ли цивилизованное присутствие летающего дома уверило их в том, что теперь все будет хорошо. Так или иначе, но они просто застыли по ту сторону легкой изгороди Кариоки, глупо таращась на подплывающие комбайны. «Заходите в дом! Быстро! Быстро!» – отчаянно завопил я, поспешно сменив тактику, но они опять не обратили на меня внимания. Чертыхнувшись, я снова вскочил в кабину, с места бросил авто в прыжок, проломивший деревянный штакетник, отключил питание и выскочил наружу раньше, чем моя машина в очередной раз грохнулась о землю. Входная дверь была открыта. На пороге бдительно возлежала омерзительная Кариокина чудо-юдо с пилой. Тварь, грозно поводя из стороны в сторону своим зазубренным оружием, злобно следила за столпившейся кучкой людей, которые теперь все глазели на меня. У меня не осталось времени разводить антимонии с этой рыбой. Поэтому я через нее перепрыгнул, а когда она в ярости развернулась, чтобы вцепиться мне в ногу, опередил ее мощным ударом ботинкой, и тварь отлетела в кусты. «Живо сюда!» Первым вышел из ступора маленький мальчик. Оглянувшись, он бросил испуганный взгляд на небо и резво побежал к дверям, опасливо огибая кусты, где бушевала Чолмонделей. За мальчиком заторопилась молодая женщина, похожая его мать, и через какую-то минуту холл Кариоки наполнился бледными, потрясенными людьми. Домашняя обстановка словно сняла с них заклятие, и все взволнованно загалдели. Я запер дверь, и мы разместились в большой гостиной. Там я занял позицию у окна, чтобы следить за приближением комбайнов. Две гигантские черепаховидные машины проплыли совсем рядом, с двух сторон дома, который слегка завибрировал, но больше ничего особенного не произошло. Я также имел удовольствие увидеть, как незабвенная Чолмонделей возносится в небеса, беспомощно извиваясь и размахивая плавниками. Потом мы все столпились у противоположного окна, молча наблюдая, как дьявольские комбайны Рабина продолжают свое наступление на полуостров. И мы увидели, как они внезапно упали с неба на землю и остались валяться в кустах. Кто-то, наконец, догадался вырубить питание. Остаток дня был потрачен на полицейские расспросы. На голову Уоррена Ренни, нашего шефа полиции, хлынул бурный поток жалоб и обвинений со стороны достойных граждан полуострова. Эти жалобы привели Уоррена на станцию, где был обнаружен Теодор Рабин, лежащий на полу без сознания в окружении обломков деревянного стула. Никто не взял на себя ответственность за это злодеяние, и уж тем более мы с Уэствейм. Никаких свидетелей инцидента также не нашлось, да их и быть не могло, поскольку все сотрудники станции, включая вооруженную охрану, дружно сбежали на праздник. Рабина погрузили в амбулоптер, который должен был доставить его в госпиталь Луизы. Народ разошелся по домам, празднику настал конец. Криока Джонс вернулась к себе мрачнее тучи и сразу подняла свой дом на воздух. Вопрос о ее новом парадном жакете не возникал. Весь вечер и начало ночи мы с Даниэлем, вооружившись мощными ручными фонарями, провели в поисках Дианы. Нам составили компанию сам Уоррен Ренни и трое его парней, но мы так и не нашли девушку. Когда после полуночи мы прекратили бесплодные поиски, Даниэль уже почти рехнулся от горя, да и я был немногим лучше. Домой я не пошел и устроился вздремнуть в неудобном кресле в его гостиной на тот случай, если Уэстлэйв вздумается снова выйти наружу и бродить по округе. Время от времени просыпаясь, я слышал его шаги за стеной в соседней комнате, где стояло электронное оборудование. По-моему, он так и не уснул в ту ночь. Утром мы решили распространить сферу наших поисков дальше к югу. Однако, добравшись до самых пригородов Луизы, вынуждены были признать, что только зря теряем время на южном направлении. Когда мы ехали назад к дому Уэствей, чтобы обсудить дальнейшие действия, над нами пролетел амбулоптер, держа свой курс на север. «Сдается мне, это Рабин возвращается из госпиталя», — уныло заметил я. «Хочу перекинуться с ним парой словечек», — мрачно сказал Даниэль. Сегодня он был необыкновенно молчалив во время поисков, но я, естественно, списал их на тревогу за судьбу Дианы. Теперь в его голосе прозвучало нечто такое, что сразу меня насторожило. «А по-моему, это Тео будет рваться побеседовать с тобой». Я все еще не мог смириться с его идиотским нападением на Рабина. «И ваши содержательные беседы, вероятно, закончатся вызовом полиции». «До этого не дойдет, когда Рабин услышит то, что я ему скажу», — загадочно изрек Уэствей. Мы вошли в дом Даниэля минут пять назад, не более, как в дверь уже грубо заколотили. Это был, конечно, Тео Рабин в сопровождении двух крепких лаборантов в такой безумной ярости, что почти утратил дар речи. За спинами визитеров мерно урчал во дворе коптер организации. Наконец разразился Рабин, тыча пальцем в Даниэля. «Это твои мерзкие штучки, Уэствей! Теперь ты за все ответишь! Когда организация с тобой разберется, у тебя не останется даже горшка, чтобы пописать по-человечески!» «Станция может починить комбайны всего за один день, Рабин», — холодно отрезал Даниэль. «А теперь убирайся и забери с собой своих орангутангов. Нам тут собственных проблем хватает». «Ты даже не представляешь, фермер, какие проблемы тебя ожидают впереди! Ты...» Он снова яростно ткнул пальцем в Даниэля. «И твои проклятые животные! 6 лет работы и все на смарку! Это вандализм, чистейшей воды вандализм!» Мне подумалось, что Рабин все-таки слишком перехватывает. «Ты вообще при чем тут какие-то животные?» Уэствей произнес без всякого выражения. «Что-то я не понимаю, о чем ты здесь толкуешь, Рабин». «Не понимаешь? Ладно, сейчас все поймешь. Живо в коптер, вы оба!» «У нас были другие планы», — запротестовал было Уэствей, но лаборанты Тео принялись поигрывать мускулами. Эти парни были слишком крупными и чересчур брутального вида для возни со стеклянными пробирками и колбами, поэтому мы не стали особо ерепениться и залезли в коптер. Через пару минут полета в северном направлении Рабин крикнул, указывая на землю. «А теперь гляди! И больше не тверди, что ничего не понимаешь! Чьи это животные, по-твоему, Уэствей?» Я посмотрел вниз. Там простирались знакомые маковые поля, на которых не осталось ни единого мака. Одни лишь гектары коричневой, словно перепаханной голой земли. Очевидно, растения были вырваны с корнем. Предмет ожесточенных споров о праве на общественный проход был теперь как на ладони. Узкая тропа, засыпанная светлым гравием, сворачивала к морю возле рыбных загонов Уэствея. Высокие плоские камни-дольмены, высеченные из белого известняка, сияли словно собственным светом под солнечными лучами. Миранда Марджори Бэнкс при виде этого пейзажа немедленно разразилась бы восторженными аплодисментами. Потом я заметил животных, о которых говорил Рабин. Это были тампы. Большое черное стадо, неподвижно лежащее на земле параллельно силовой изгороди. Уничтожив всю растительность на плантациях, тампы дальше пройти не могли. Но ведь они не могли сожрать все это за одну ночь. Я покачал головой, не в силах поверить. «Учитывая обстоятельства, — медленно сказал Даниэль, — думаю, могли». «Да будь я проклят! Они это сделали еще как!» Злобно заорал Рабин. «Это же очевидно! И за это мы вырвем у тебя из рук каждое пенни, до какого ты сможешь дотянуться, Уэсли!» Помолчав, он проговорил убитым голосом. 6 лет мы выращивали эти маки. Мы потратили 6 лет, подвергая одни радиоактивному облучению, другие выборочному опылению, третьи перекрестные прививки. Что только не назови, мы уже все перепробовали. Здесь, на экспериментальных участках, у нас было 70 с лишним различных сортов, и все многолетние. О производственной плантации я уже не говорю. Бесценные сокровища. Просто бесценные. И тут пришли твои проклятые тампы и сожрали все, как обычные грубые водоросли. После всего, что для тебя сделала организация, мы помогли тебе приобрести это самое стадо. «Поворачивай назад», — глухо сказал он пилоту. «Я больше не могу смотреть на разоренные поля». «А вы двое?» Тут Рабин обернулся, чтобы бросить взгляд на заднее сиденье, где тихонько сидели мы с Даниэлем. «Летите со мной на станцию и будете ждать, когда за вами приедет полиция». «С удовольствием», — спокойно сказал Даниэль. «У меня тоже накопилось несколько словечек для полицейских». «Слова тебе не помогут, фермер. Будь уверен». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мы вошли в главный корпус станции под конвоем тех же дюжих лаборантов. Уэствей выглядел удивительно спокойным, но все мои инстинкты настойчиво твердили, что пора начинать контратаку. «Хочу рассказать тебе, Рабин, что думают люди», — начал я. «В народе, знаешь ли, сложилось впечатление, что это ты выпустил комбайны из-под контроля. Многие пострадали, и я уверен, кое-кто из них непременно подаст на тебя в суд». Рабин, казалось, помрачнел, но убежденно сказал: «Правда все равно выйдет наружу». «Не будь так уверен», — возразил я. «Все зависит от того, как эту правду преподнести. Твоя версия против версии Кариоки Джонса. Мы прекрасно все знаем, как она умеет манипулировать масс-медиа». «Есть кое-что, чем Кариока манипулировать не сможет». Он кивнул одному из своих громил, и тот нажал несколько клавиш на пульте. Включился ряд небольших мониторов. Экраны помигали, затем установилось изображение. На одной из картинок я увидел Рабина, который сидел за своим компьютером. Мы с Уэствеем стояли рядышком, а Рабин говорил: «О чем ты здесь толкуешь, фермер? Все, я вызываю охрану!» Он потянулся за микрофоном, на его голову обрушился стул, и Рабин упал. Я невольно содрогнулся. Даниэлю еще повезло, что Рабин остался в живых. «Весьма убедительно, не так ли? А теперь мы вызовем полицию». «Еще парочку минут», — сказал Уэствей все с тем же невероятным хладнокровием. «Раз уж мы тут начали показывать картинки, мне тоже хочется кое-что тебе показать. Я нашел это вчера в твоем столе, Рабин, и предупреждаю, чтобы тебе не втемяшилась в голову какая-нибудь глупость, что я скопировал эту запись прошлой ночью». Он вручил Рабину плоскую коробочку с видеодиском. «Скажи своему орангутангу, чтобы он ее прокрутил». Рабин открыл коробочку, взглянул на крошечный диск и густо покраснел. «Ты решил пополнить кражей список своих преступлений, Уэствей? Я не обязан демонстрировать эту запись. Это конфиденциальная информация». «Она больше не будет конфиденциальной, если ты не покажешь эту запись здесь и сейчас. Потому что я отправлю свою копию в масс-медиа, будь уверен. Но если ты прокрутишь ее, запись увидят только Джо и два твоих наемника. А там уж мы можем вызвать полицию, если у тебя еще останется такое желание». Замешательство Рабина было очевидно. Наконец он пожал плечами и передал коробочку лжелаборанту. «Валяй, прокрути это в большом алькове. Если хоть что-нибудь выйдет за пределы этих стен, считай, что вы оба уволены, без рекомендации выходных пособий. Что касается тебя, Сагар, придется поверить тебе на слово, к сожалению. Да, у организации возникла проблема, но мы работаем над ней, незачем оповещать об этом целый мир, вы поняли?» Вот так я и увидел в большом триви-алькове станции кошмарный завершающий месяц последнего полета космического грузовика «Кеттерингтон Пегас» в великолепном цвете и в натуральную величину. Конечно, это не была оригинальная видеозапись протяженностью в месяц, которую сделала круглосуточно работающая, закрытая от вмешательства корабельная триби-система. А выстроенные в хронологическом порядке короткие фрагменты из множества таких записей, сделанных этой системой за последний месяц пути. Первый фрагмент продемонстрировал пробуждение Дианы. Девушка зашевелилась, открыла глаза, потянулась и, поднявшись на ноги, проделала все обычные утренние процедуры, как будто бы легла спать лишь вчера. Собственно говоря, для нее это было именно так, поскольку человек, погруженный в глубокий сон, не ощущает течение времени. Во втором фрагменте Диана, уже одетая в облегающую голубую форму, приступила к штатному медицинскому освидетельствованию спящего экипажа корабля. Каждого члена команды она сперва осматривала физически, а затем проверяла показания приборов, которые регистрировали его состояние в течение глубокого сна. Закончив с этим, Диана каждый раз поворачивалась лицом к видеокамере и отчетливо произносила: «Осмотр завершен. Жизненные показатели в пределах нормы». Потом она появилась уже на фоне управляющей панели и сказала: «Запускаю процедуру пробуждения». Мы увидели, как просыпается остальная команда. 7 человек, один за другим. И все 7, насколько я мог судить, были в полном порядке. Дальше пошла нарезка фрагментов, показывающих экипаж за его повседневной работой. Видеокамеры пристально следили за каждым человеком, и все это было для меня, честно говоря, довольно скучно и утомительно, если не считать нескольких кратких эпизодов, где появлялась Диана. Ничего странного я не заметил, как ни старался, и постепенно начинал злиться. Один день сменялся другим. Команда демонстрировала неувядающую, кипучую активность. Похоже было, что на борту корабля перманентная критическая ситуация. Однако эпизоды, возникающие перед моими глазами, не давали мне никакого ключа к реальному положению вещей. И Диана, на мой взгляд, воспринимала царящую вокруг суматоху слишком спокойно. Стыдно признаться, но я уже с нетерпением ожидал того фрагмента, когда люди начнут умирать, как нечто странное внезапно привлекло мое внимание. Женщина, которая, должно быть, отвечала за грузы, поспешно сверяла маркировку контейнеров в трюме с официальной грузовой декларацией. Она остановилась под самой видеокамерой и вдруг посмотрела прямо в глазок. Резкий свет упал на ее лицо, и я даже не сразу узнал эту женщину. Она выглядела ужасно. Такая больная, измученная, истощенная. «Здесь что-то не так?» — спросил я. «Ну что именно? Я вижу, но не понимаю». «Это Джейни Мастерс», — бесцветным голосом произнес Рабин. «Она была старше всех. И первой умерла». В кадре перед нами промчалась чья-то фигура, волоча огромный тяжелый ящик с инструментами. «Почему они все время так надрываются? Не могу понять. На корабле аварийная ситуация?» «Не было там никакой аварийной ситуации, Джо», — тихо сказал Уэствей. Картинка переменилась. Теперь мы увидели Диану. Она сидела на своей койке, вся в слезах. Звука в этом фрагменте не было. Дверь каюты сдвинулась в сторону, и появилась какая-то древняя старуха в халате. «Господи, а это еще кто?» — вскричал я, чувствуя, как мурашки забегали у меня по коже. «Насколько я знаю, там не было пассажиров?» Старуха доковыляла до Дианы, села на койку рядом с ней и что-то сказала. Диана сразу поднялась, открыла подвесной шкафчик и вынула оттуда наполненный шприц. Она сделала укол в левую руку. Тонкие косточки и дряблая кожа. Старуха улыбнулась беззубой улыбкой и ласково дотронулась до плеча девушки. Потом резко вздрогнула, скатилась на пол и осталась лежать без движения. Диана смотрела на нее несколько мгновений, а потом закрыла лицо руками и разрыдалась. Рабин сказал очень тихо: «С этого фрагмента вся хроника идет без звука. Думаю, потому что иначе это было бы слишком непереносимо». Страшная истина постепенно стала доходить до меня. Это старуха. Если пассажиров не было, то она была той женщиной из экипажа. Теперь я задним числом сообразил, что экипаж старел у меня на глазах, буквально не по дням, а по часам. Только мой разум отказывался это принять. Ведь они двигались так быстро, суетились так энергично. Маленькие сморщенные человечки носились туда-сюда, как обезьянки в клетке, торопливо выполняя свои важные служебные обязанности. И старели, старели, старели с каждой минутой. Все, кроме Дианы. Среди них она выглядела величавой, как мраморная греческая статуя. Кто-то из команды споткнулся и упал. И больше не шевельнулся. Диана подняла иссохшую фигурку. Красивая голубая форма болталась на стричке, как балахон. Она вынесла его на руках за пределы кадра. Через несколько минут все было кончено. Остальные тоже умерли. 5 человек, один за другим. Кроме Дианы. Мы увидели, как Диана неподвижно лежит на своей койке с закрытыми глазами. А потом дверь каюты сдвигается, и появляются несколько человек в форме персонала большой космической станции. «Хеттерингтон Пегас вошел в док», — сказал мне Уэствей. «Команда успела сделать это, но только едва-едва, не так ли?» — обратился он к Рабину. «Они были отважными и стойкими», — со вздохом откликнулся Рабин. «Держались до последнего момента. Твоя дочь, как бы ни старалась, ничего не могла для них сделать, Уэствей». Его неистовый гнев из-за погубленных маков, казалось, бесследно испарился. «Теперь мы знаем, что восстановитель из последней партии, который был использован для автоматического пробуждения команды, оказался дефектным. Твоей дочери очень повезло, она получила последнюю дозу из предыдущей партии. Только поэтому и осталась в живых». «Опять не понимаю», — пробормотал я. «Мне всегда казалось, что восстановитель — это просто очень сильный стимулятор, который быстро выводит человека из глубокого сна». «Все не так элементарно, Сагар», — сказал Рабин. «Что такое глубокий сон? По сути, это результат снижения метаболизма почти до нуля. Что делает восстановитель? Ускоряет метаболические процессы в организме и возвращает их к норме». «Но только не тот, что из последней партии», — резко сказал Даниэль. «Команда погибла, потому что метаболизм не остановился на норме, а продолжал повышаться. Эти люди сожгли свою оставшуюся жизнь за несколько недель неестественной активности. Ведь дьявольское зелье, Рабин, было произведено именно здесь. Именно ты должен отвечать за весь этот кошмар. Но ты попытался переложить вину на плечи моей Дианы. Подлый ублюдок». «Не я», — устало произнес Тео, — «а верхушка организации. Я сам узнал всю правду лишь вчера, когда получил видео». Весь боевой дух из Рабина окончательно вышел вон. «Там, наверху», — сказал он после паузы, «они хранили все в строгом секрете, пока их эксперты просматривали видеозаписи и анализировали образцы восстановителя. Вполне вероятно, что они намерены сохранить этот секрет навеки. Откуда мне знать в самом деле? Я всего лишь один из винтиков огромной машины. «Мои тампы, выходит, оказали тебе большую услугу, сожрав вещественные улики», — заметил Уэствей. «С экспериментальными полями все было в порядке», — с горечью произнес Рабин. «Проблема заключалась в промышленной плантации». Он задумался и потом решительно помотал головой. «Нет, я не потрачу еще 6 лет, чтобы в итоге оказаться там, где уже был вчера. Пропади оно все пропадом, мне плевать». «На твоем месте я бы не стал плевать на команду Хеттерингтон Пегаса», — сухо сказал Уэствей. «Это ведь твоя дрянь их убила». «Что ж, спасибо за напоминание, Даниэль». Он встал, вышел из комнаты и скрылся в дебрях станции. «Больше мы никогда не видели Тео Рабина. По крайней мере, я так думаю, но не вполне уверен». Когда мы с Даниэлем покинули станцию, я спросил: «А как насчет тех, кто отплясывал в день маков? Что ты думаешь?» «Конечно, все они получили достаточно большую дозу», — подумав, сказал Даниэль. «Но не настолько, чтобы вызвать долговременные последствия. Видишь ли, Джо, эти комбайны работают чертовски здорово. Утечка невелика и быстро разносится ветром». Внезапно он хмыкнул и проказливо ухмыльнулся. «Но если ты хочешь сообщить Кариоке, что за каждый день маков она постарела на неделю, бог в помощь, я не стану тебе мешать». Силовую изгородь уже отключили за полной ненадобностью. Мы дошли до первого в длинной цепочке тампов, лежащих вдоль изгороди на земле. Черная шкура животного выглядела очень неважно, вся в морщинах и слишком свободная для его туши. Уэствей потыкал тампа в бок кулаком и тяжко вздохнул. «Он мертв. И все остальные тоже погибли. Именно этого я и боялся. Чем дольше они жрали маки, тем больше получали сырого восстановителя. Вот почему они так быстро очистили все поля». «Чего я не понимаю, как твои тампы вообще ухитрились попасть на плантацию?» «Понятия не имею. Правда, со стороны моря нет силовой изгороди, но дельфины не могли загнать тампов на берег. Они заняты поисками Дианы, разве что...» «Это сделала сама Диана!» — радостно подхватил я, и солнце над моей головой засияло ярче. У другого конца цепочки мертвых тампов топталась небольшая кучка людей. Перед ними громко и вдохновенно держала речь Миранда Марджори Бэнкс. «И мы сегодня подтвердим наше право прогуливаться с нашими дорогими домашними любимцами по этой общественной тропе. В любое время дня или ночи. Беспрепятственно и безвозбранно. Сегодня мы видим, что ужасных маков здесь больше нет». Миранда ткнула изящной походной палкой с круглым перламутровым набалдашником в ближайшую дохлую тушу. «Их уничтожили эти милые, благородные животные. Они пожертвовали собой, чтобы другие могли ходить совершенно свободно. Итак, вперед, любители свободы! Мы выступаем в наш победный марш!» «Да уж, у каждого свои причуды», — философически заметил Уэствей. Мы быстро догнали любителей свободы, так как они маршировали не быстрее, чем самые медлительные наземные акулы, шлепающие по пятам своего хозяина. Обойдя группу Миранда, мы прибавили ходу. Впереди блистали под ярким солнцем высокие камни Дольмена. «Бинокуляры, конечно, ничего не могли показать», — сказал сам себе Даниэль. «Под этакой скалищей». Мы перешли на труссу, потом пустились бегом. «Диана!» — крикнул я в узкое и низкое подобие входа в Дольмен и протиснулся в крошечное внутреннее помещение. Над головой нависал каменный потолок, по бокам давили каменные стены. Достаточно места, чтобы стоять, но недостаточно, чтобы расставить руки. Ничего не оставалось, кроме как втиснуться в тесный боковой проход. Пробираясь по внутреннему лабиринту, я слышал, как где-то позади натужно пыхтит Уэствей. Поначалу там было почти темно, но потом чуть-чуть посветлело. Наконец туннель расширился и открылся в высокую центральную камеру, которую тускло освещал тоненький, как карандаш, но ослепивший меня луч света. Этот солнечный лучик бил из круглого отверстия в потолке. Диана, ты здесь? Камера оказалась относительно просторной, примерно 2 метра в поперечнике. Пол земляной. В дальнем углу я различил какую-то неясную форму, а когда глаза привыкли, я увидел, что она шевельнулась. Господи, Диана! Я встал на колени и подхватил ее на руки. Лицо Дианы было теплым и сонным. Она по-прежнему была закутана в просторный слифовый жакет. Нейтрально-бежевый. Но когда она открыла глаза, этот цвет начал медленно меняться, приобретая глубокие розовые тона. Двумя неделями позже мы с Дианой совершили сентиментальное паломничество к Дальмену. Это был прекрасный сияющий осенний денек, но в воздухе уже витал холодок ранней зимы. Диана ответила на вопрос, который я так и не осмелился задать. «Знаешь, я решила остаться дома. Буду помогать папе. Он не может справиться с дельфинами. Теперь, когда все тампы погибли, он вынужден опять заняться рыбами. И кроме того, я больше не верю организации, Джо. Мне кажется, они все равно будут давать людям порченый восстановитель, пока не придумают что-нибудь еще. В уменьшенных дозах, наверное, но разве можно отменить тот факт, что это зелье смертоносно?» Диана вздрогнула, потом пожала плечами. «Может быть, я не права. Возможно, чересчур предвзято, но я не могла доверить самой организации уничтожение ее собственных маков. Поэтому я справилась с этим сама». «Ты могла бы мне все рассказать, Диана». «Чтобы ты устроил марафон по официальным инстанциям и ничего в итоге не добился? Нет уж, я поступила правильно». Помолчав, она взглянула на меня печальными глазами. «Джо, я не могу забыть свою команду. Они знали, что умрут. И последние недели жизни отдали на то, чтобы меня спасти. Как по-твоему, почему я в конце концов сломалась? Потому что чувствовала себя ужасно виноватой перед ними. Я действительно не помнила почти ничего до того вечера, когда на меня напала акула, а потом вы с папой разговаривали. Я слушала вас и вспомнила, что было на корабле, и поняла, что мне надо сделать. Но тампы, знаешь, они такие глупые, не то что дельфины. Тампами очень трудно управлять. Пока я загоняла стадо на поля, я так измучилась, что смогла только заползти в дольмен, чтобы отдохнуть. Я проспала, наверное, целые сутки». «Твой отец и я, мы очень беспокоились за тебя». «Дорогой Джо». Диана нежно взяла меня за руку. «Мне очень повезло, что у меня есть такой друг, как ты». «Да, так оно всегда и будет. Только друг», — с грустью подумал я. Мы прислонились к дольмену, все еще держась за руки. По общественной тропе к нам приближался какой-то старик. Это был очень справный старый дьявол, и выглядел он лет на 80 с хвостиком, ничуть не меньше. Шаг его был пружинист, рука энергично поигрывала тростью. Поравнявшись с нами, он коротко кивнул и стремительно зашагал дальше к морю. «Хочешь знать, чего я больше всего боялся?» — вздохнув, сказал я Диане. «Что найдешь в кустах мой скелет, начисто обглоданный акулами?» — предположила она и хихикнула. «Нет, не угадала. Что я найду тебя в дольмене живой и здоровой, но только такой же дряхлый, как этот старик». Диана весело расхохоталась. «С другой стороны, ты мог бы найти меня примерно в твоем же собственном возрасте. Это бы тебя больше устроило, Джо?» «Нет, я шла через поля очень аккуратно, можешь мне поверить. Жизнь моя и так достаточно насыщена. Нет, благодарю». Я задумчиво посмотрел в спину спешащего к морю старика и вспомнил, что на станции еще остался свежезаготовленный полуфабрикат восстановителя. Самая последняя партия. «Давайте предположим, — подумал я, — что некий человек по некоторым причинам разочаровался в жизни. Тогда он мог бы воспользоваться этим полуфабрикатом, чтобы подхлестнуть метаболизм и превратить остаток своих дней в чарующий, упоительный, лихорадочный водоворот. Безостановочная, затянувшаяся на недели неистовая пляска праздничного дня маков, которая кончается смертью. В этом прытком старом дьяволе было что-то ужасно знакомое. Или мне показалось?» сегодняшнем эфире вы слушали рассказ Майкла Коуни «Праздник урожая» в переводе с английского Людмилы Щекотовой.